Из подъехавшего бронетранспортера неторопливо выбрался на улицу Хайнеман. Отряхнул форму и огляделся, выискивая глазами командира охраны складов. Того долго дожидаться не пришлось. Оповещенный часовым у входных ворот, гауптман Вачовски уже спешил встретить высокопоставленного визитера. «Что скажете хорошего, гауптман?» «Нападение отбито, гермайор. Только на поле перед складами мы уже обнаружили более 20 убитых диверсантов. Есть потери среди нападавших и в лесу. Там еще продолжается бой между их остатками и нашими солдатами. Нами разгромлена и уничтожена их минометная батарея. Имеются и пленные. Мои солдаты взяли 3 русских. Раненых, но, тем не менее, оказавших отчаянное сопротивление при захвате. Ничего страшного в том, что 2 из них были взяты в плен в бессознательном состоянии, нет. Высокому гостю этого знать вовсе не обязательно. Главное, они пленены охраной склада, а не всеми прочими». Промелькнула в голове начальника охраны самодовольная мысль. «Неплохо, но, герр Гауптман, по пути сюда я видел на поле 2 подбитых танка. Как такое могло произойти?» — вопросительно наклонил голову визитер. «К сожалению, гермайор, нападавшие ухитрились незаметно уничтожить расчет зенитного автомата. Он-то и послужил причиной того, что 2 танка получили некоторые повреждения». «Некоторые?» «Один из них, как я успел разглядеть, вообще сгорел». Гауптман развел руками. «Превратности войны, гермайор, мы тоже не всемогущи, увы». Он не особо сильно переживал по этому поводу. «Рапорт о том, что проводимые контрразведкой мероприятия по устройству ловушки для русских диверсантов проводятся с явными нарушениями режима охраны объекта особой важности, был им направлен руководству загодя». Это некоторым образом снимало с начальника охраны часть вины. Противодействовать контрразведчикам тот не мог. Но мог своевременно проинформировать свое руководство о происходящем, что и не преминул сделать. Выйдет все так, как планировали контрразведчики. Он проявил здравое и обоснованное беспокойство о вверенном ему объекте. Это похвально. Не выйдет. Гауптман заранее об этом предупреждал, но его доводы не были приняты к сведению. Или приняты, но выводы оказались неполными и недостаточными. Должных мер предпринято не было. Бой в лесу вели приданные охране подразделения егерей. Их потери мало беспокоили начальника охраны. Это не его солдаты. А вот потери среди охраны оказались весьма чувствительны, и вот это требовало самого пристального внимания. «Так-так», — сжал губы гость, — «а у вас, герр Гауптман, потери имеются?» «Вот же, черт его забери, бьет в больное место». «Да, герр майор, у меня убито 7 человек». 1 офицер и 9 солдат получили ранения различной степени тяжести. Повреждены некоторые хозяйственные постройки, и часть забора разрушена огнем зенитного автомата. «Постойте, постойте, герр Гауптман. Но ведь расчет зенитного орудия имеет большую численность. 8 человек, по-моему, так. А вы говорите, только убито 7 человек. А сколько-то еще ранено. Как это так у вас получается?» «Батареи ПВО не входят в состав охраны склада, и мне не подчинены. Их командир не докладывал о своих потерях, и я, собственно, ничего не могу вам доложить по данному поводу». «И ведь ничего ему не скажешь», — мысленно восхитился изворотливостью начальника охраны Хайнеман. «Не буду удивлен, если он уже успел подать рапорт руководству, обвиняя нас в самоуправстве и некомпетентности». «А у тебя на морде все написано», — промелькнула мысль в голове у Вачовски. «Неохота ведь признавать то, что не сумели организовать должным образом засаду, даже зная о планировавшемся нападении. Кто мешал вам их просто в лесу перехватить? Зачем было тащить к складу минометную батарею? А нечего все одеяло только на себя тянуть. Делиться надо. И не только трудами, но и почестями». «Не удивлюсь, если у него в кармане уже лежит рапорт руководству, где все заслуги принадлежат только контрразведке, а все огрехи списаны на некомпетентное руководство охраны складов». «Но вот тут-то вы и ошибаетесь. Предусмотрительность Вещь важная, и забывать про нее не следует». «Нечего делать», — продолжал раздумывать майор. «Придется как-то отметить участие этого солдафона. Помощи от него теперь ждать не приходится, судя по тону разговора, а вот напакостить этот болван может». Разумеется, никто из собеседников ничего вслух не высказывал. Внешне их беседа протекала во вполне нормальном ключе. Один поинтересовался событиями, второй доложил. Все как положено, ничего необычного. «Ну вот, вроде бы оторвался от всевозможных назойливых преследователей. Да и выстрелы в лесу, и без того не шибко уж частые, почти прекратились. И как прикажете это понимать?» «Тут только два вывода может быть. Либо наши тоже смогли сбросить с хвоста фрицев, что предпочтительнее, либо фрицы как-то ухитрились помножить всех на ноль. Честно говоря, в последнее верить не хотелось вовсе. Но здраво оценивая масштабность устроенной ловушки, приходилось признаться себе в том, что и такой вариант развития событий вполне имел право на существование. Уж кем-кем, а полными лопухами считать немцев непростительно. Там тоже, знаете ли, весьма неглупые дядьки собрались. И раз уж у них заранее имелись сведения о нашем возможном сюрпризе, то подготовить соответствующий прием они вполне могли на должном уровне. Очень даже могу допустить, что, не желая боя в опасной близости от склада с боеприпасами для немаленьких пушек, они совершенно сознательно попросту оттеснили нападавших в лес, где за их уничтожение должны приняться совсем другие подразделения. Вот в это верилось почти сразу. И не последнюю очередь в данной уверенности сыграли те самые, сидящие на пути нашего отхода солдаты. И в самом деле, куда рванут отбитые от склада охраной диверсанты? Домой, куда же еще? Шансов выполнить задание у них больше нет, ловить им во вражеском тылу более нечего, да и руководству доложить надобно. Будут ли у диверсантов основания подозревать ловушку? С какого бы это бодуна, позвольте вас спросить? Засада? А на каких таких выводах сделаны подобные измышления? Данный вопрос непременно будет задан командиру диверсантов. И не исключено, что свои же офицеры и зададут, еще до выхода в расположение наших войск. «Зенитки открыли огонь по нападавшим?» «Простите, а они что, должны были пребывать в праздности, что ли? С какого бы это рожна?» «В заборе были подготовлены скрытые огневые точки». «И что?» «Это прямая обязанность начальника охраны — готовить свой объект к отражению нападения на него. А уж каким способом, один бог про то ведает. Захотел главный на объекте фриц секцию забора подпилить, и никто ему не указ». Может, и две подпилить, и даже три. Кстати, а ведь мин перед забором не оказалось. Или это саперы хорошо поработали? Нет. Перед глазами встал огненно-дымный высверк из-под гусеницы танка. Я по нему в тот момент не стрелял. На гранату не похоже. Уж тем более на связку гранат. Там всю гусянку снесло бы нафиг. И что же там такое могло жахнуть? Противопехотка. Танк по немятой траве шел, расстояние сокращал. Вот и пер напрямки, вполне может быть, что по минному полю и шел. А что ему противопехотки? Комариный укус для среднего танка, не более. Стало быть, мины имелись, и саперы успели сделать проходы в минном поле. Угу. Выходит, что только по этим проходам и могли отступать нападавшие. И это существенно облегчало ведение по ним огня. В сторону-то не шагнешь? Танки. Вот этот вопрос своего объяснения требовал. То, что склад охраняют и они, я сразу же отмел. Не так их у немцев много, чтобы еще и на охрану складов ставить. Эти железки откуда-то пришли. Откуда? Ведь, насколько я помнил те фотоснимки, что нам штабной майор показывал, нет поблизости никаких танковых частей. Железнодорожная платформа для погрузки-разгрузки имеется. Могли там эти танки разгружать? Могли. Но платформа и погрузочная площадка из леса просматриваются. И посчитать Малашенко дурнем, способным отдать приказ на штурм, в момент нахождения на платформе или около нее почти десятка танков? Нет, это уже совсем перебор. Не было танков на платформе. Да и вышли они. А откуда они вышли? Вспоминаю направление движения танков. Они отсекали атакующих от склада, не от леса, что было бы логичнее. Зажать нападающих в поле и перестрелять — нормальное же решение. Вполне. Но немцы этого не сделали. Почему? Ведь уговорились же, что там нет круглых дураков. Квадратных, надо думать, тоже не имеется. Загнанная в угол крыса атакует и собаку. Что сделали бы наши, зажми их немцы на поле? Могли бы пойти на прорыв к складам. Могли и пошли бы. И черт его знает, как повернулся бы тогда бой. Очень уж не в кассу получилась моя пушка. Изрядный кусок забора удалось снести, да и пулеметов у охраны уже не оставалось. А бить по территории склада из зениток, чтобы задержать атакующих, ага, из ахт-ахт. Проще уж сразу его самим и подорвать. Нет, не лопух там фрицами рулил, не лопух. Быстро сориентировался в изменившейся обстановке и соответствующим образом перенаправил танки, учел злодей и такой неприятный фактор, как минометная батарея. Где страшен миномет? На открытой местности. Там осколки косят все подряд. Вот и не осталось на поле немецкой пехоты. Не по кому минометом стрелять. А танкам миномет не страшен. На территории же складов все сидели в укрытиях, поди еще достань их там. До зениток же минометы не доставали, там и вовсе ничего беспокоиться. Разом немецкий командир возможные потери минимизировал. Уважаю. Ну а раз он такой весь из себя умный, то и дальнейшие действия просчитал. Пошла уже наверняка команда, соответствующая и на засадные группы. Приведены они в максимальную боеготовность и ждут нас. Так, минуточку. Что-то я отвлекся. Откуда вышли танки? Зенитка моя стояла слева от складов, если из лесу смотреть. За спиною железная дорога, а танки шли. Справа они шли, под углом к складам. То есть из лесу они вышли, не со стороны погрузочно-разгрузочной платформы. А что у нас там, в лесу? Вспоминаю фотоснимки. А нет там ничего. Дорога есть, это так. И куда же она ведет? Да фиг ее знает, на снимках этого не видать. Деревенька там есть, это я помню. Еще постройки какие-то присутствуют. И все. Нет там больше ничего интересного. Это что же выходит? Танки просто так в лесу стояли, атаки ожидаючи. Что-то я с трудом в это верю. Не складывается картина никак. Немец, что все это спланировал, все собака предусмотрел, а танки просто так в лес загнал? Нет. Не мог так поступить умный фриц. Чего-то мы еще не знаем или не понимаем. Присев на пенек, Малашенко обвел взглядом окружавших его бойцов. Все подошли. Нет, товарищ лейтенант. Командиры взводов где? Комвзвода 2, лейтенант Печельский убит, на поле остался. Комвзвода 3, ефрейтор Никонов, пропал где-то. Бойцы подошли, а его самого нет, — ответил кто-то из разведчиков. Ларичев, — нашел взглядом старшего сержанта Малашенко. Принимайте второй взвод. Алеференко, третий. Провести перекличку, проверить оружие и снаряжение. Есть, товарищ лейтенант. Через 10 минут доложите. Есть. Десантников лейтенант не ждал. У них свой маршрут отхода. По первым прикидкам, уцелело менее половины личного состава. Потери страшные. Да, немцев удалось сбросить с хвоста, но он совершенно этим не обольщался. Сейчас там перегруппируются, прикинут хрен к носу и организуют погоню по всем правилам. Плавали, знаем. Как воевать в своем тылу с разведчиками противника, немцев учить не надо, те еще мастера. Перекличка утешения не принесла, скорее даже наоборот. В строю осталось 27 человек при 2 ручных пулеметах, а утром на позиции выдвинулись 78. Да, вполне возможно, что кто-то еще пробирается к месту встречи. Кто-то, вероятно, ранен и не может быстро передвигаться. Очень даже возможно, но здесь и сейчас их нет. Рота разгромлена, чего уж тут Ваньку валять. Задание не выполнено, потери. Ладно, об этом после.